Глава первая. Громадный холл этого отеля, одного из самых дорогих в городе, воистину поражал воображение. Посередине стояла здоровенная башня с часами, которые били каждый час, заставляя сидящего наверху бронзового петуха ненадолго оживать и кукарекать. Все было обустроено с подчеркнутой роскошью, словно владельцы преследовали единственную цель — чтобы каждый человек, попадающий сюда впервые, невольно робел, задавая себе вопрос: «А достоин ли я здесь находиться?» Впрочем, меня это великолепие уже практически не трогало. Проводить здесь встречи за последнее время вошло в привычку. Бармены уже давно здоровались со мной, как со старой знакомой, и даже без меню знали, какие напитки я предпочитаю. Мои клиенты ценили роскошь и поклонение, а здесь можно было получить и то, и другое. Вышколенный персонал готов был выполнить любое пожелание гостей. Я отпила глоток уже слегка остывшего американо, попросила у бармена счет и с легкой досадой глянула на часы. Клиент явно запаздывал. Надеюсь, он не раздирал сейчас в какой-нибудь подворотне случайного прохожего. «Алиса, неужели это ты?» — раздался изумленный женский голос. Обернувшись, я поморщилась. Только бывших коллег не хватало здесь встретить. Конечно, не стоит и мечтать о том, что они мимоходом поздороваются и уйдут. Катя, Ирина и еще одна девушка, кажется, из бухгалтерии, чье имя я не помнила, стояли напротив и, приоткрыв рты, изумленно меня рассматривали. «Могу их понять». Еще пару месяцев назад, на момент увольнения, я выглядела совсем по-другому. Они запомнили милую девочку без макияжа, которая постоянно носила длинную косу и не признавала никакую другую одежду, кроме джинсов и футболки. И теперь пытались сопоставить ее с нынешней мной. Задача была непростой. Во-первых, сегодня я после долгого изучения своего обширного гардероба решила надеть вишневый деловой костюм с короткой юбкой и приталенным пиджаком из ограниченной коллекции, который выглядел так, что даже несведущий человек понимал, что одежда неприлично дорогая. Это впечатление усугубляли аксессуары — длинные серьги с сапфирами и часы из платины с бриллиантовым стеклом, стоившие как хороший автомобиль. Во-вторых, мой грамотный макияж не бросался в глаза, но подчеркивал все, что нужно, при этом убирая любые намеки на прежнюю мягкость. Милая девочка превратилась в женщину с красивым жестковатым лицом и уверенным взглядом, который знает себе цену. Я долго работала над образом, поскольку при моих клиентах ни в коем случае нельзя было дать слабину. Любая нерешительность могла обернуться катастрофой. Они должны были видеть акулу, чувствовать во мне хищницу, а не жертву. Ну и в-третьих, сейчас мои светлые волосы, некогда растрепанные и непослушные, были уложены в безупречную прическу, из которой не выбивалось ни одного волоска. Более того, она оставалась аккуратной и неизменной даже при сильном ветре. И все это благодаря особому средству с магическими травками, которые мне подогнал мой работодатель. «Выглядишь шикарно!» — с завистью заключила Ирина, закончив осмотр. «А я-то думала, после произошедшего тебе не сладко живется». Они быстренько заняли место рядом, словно боялись, что я вот-вот сбегу, так и не удовлетворив их любопытство. «Как ты смогла за пару месяцев так измениться?» Задала, наконец, вопрос, который невероятно всех волновал, девушка из бухгалтерии. Я вдруг вспомнила, что ее зовут Лиза. «Ведь все же знают, что тот мажор, которому ты отказала, перекрыл тебе все пути. Тебя и уволили из-за него. Говорили, что он на этом не остановился, заставил арендаторов тебя из квартиры выгнать и угрожал всем, кто пытался хоть чем-то тебе помочь. Требовал, чтобы ты к нему на коленях приползла. Или это неправда?» «Правда», — поморщившись, признала я. «Да уж не думала, что меня до сих пор обсуждают. Хотя, конечно, как такое забудешь? Гад Витя позаботился о том, чтобы сделать меня печально известной. На самом-то деле история эта была далеко не такой романтичной, как кажется. Однажды подруги затащили меня в ночной клуб, и там я столкнулась с Витей, сыном влиятельного в нашем городе бизнесмена. Витя привык получать все, что хочет, поэтому не воспринял мой отказ. Он поспорил с друзьями, что заполучит меня за 2 дня, а когда не смог, разозлился. И нет бы оставить в покое. Он приходил снова, снова и снова, постепенно, будто он помешался на мне. Пытался заполучить всеми путями и, в конце концов, пошел на крайние меры. Лишил меня работы, дохода и даже жилья. Всех, кто пытался мне помочь, он тут же жестко наказывал. Он хотел сломить меня, заставить послать к чертям гордость и по собственной воле приползти к нему. И он наверняка добился бы своего, если бы не вмешалось чудо. Я досадливо тряхнула головой, словно это могло помочь мне избавиться от воспоминаний, и тут же осознала, что от меня до сих пор жадно ждут объяснений. Представляю их лица, скажи я им правду. Наверняка сочли бы меня сумасшедшей. Поэтому я беспечно пожала плечами и улыбнулась. Так получилось. Мне кое-кто помог, и теперь у меня все в порядке, как видите. Они встрепенулись, совершенно не удовлетворившись ответом, и собрались было засыпать меня вопросами. Однако внезапно Ирина всхрапнула и вытаращилась куда-то вправо. Подруги последовали ее примеру и тоже зависли. «Какой экземпляр!» — вздохнула Лиза. «Горячее только пламя!» — облизнув губы, еле слышно согласилась Катя. «Хм, похоже, мой клиент наконец-то соизволил явиться».